вчетверо сложенная бумажка упала на ковер. Вильфор, как громом пораженный, опустился на колени. Ребенок выскользнул из его безжизненных рук и покатился к матери. Вильфор поднял листок, узнал руку своей жены и жадно пробежал его. Вот что он прочел. «Вы знаете, что я была хорошей матерью. Ради своего сына я стала преступницей. Хорошая мать не расстается со своим сыном». Вильфор не верил своим глазам. Вильфор не верил своему рассудку. Он подполз к телу Эдуарда и еще раз осмотрел его с тем вниманием, с каким львица разглядывает своего мертвого львенка. Из его груди вырвался душераздирающий крик. «Бог!» — простонал он. «Опять Бог!» Вид обеих жертв ужасал его. Он чувствовал, что задыхается в одиночестве, в этой пустоте, заполненной двумя трупами. Еще недавно его поддерживала ярость, этот великий дар сильных людей. Его поддерживало отчаяние, последняя доблесть погибающих, побуждавшая титанов брать приступом небо, Аякса грозить кулаками богам. Голова Вильфора склонилась под непосильным бременем. Он поднялся с колен, провел дрожащей рукой по слипшимся от пота волосам. Он, никогда не знавший жалости, в изнеможении побрел к своему престарелому отцу, чтобы хоть кому-то поведать свое горе, перед кем-то излить свою муку. Он спустился по знакомой нам лестнице и вошел к Нуартье.